Не забыть великого Ким Чен Ира, который всю жизнь самоотверженно служил народу. Так озаглавлена статья, с которой выступил 12 февраля председатель президиума ЦК Ассоциации корейских граждан в Японии Хо Чонг Ман по случаю 75-летия со дня рождения великого Ким Чен Ира. Он писал: «Жизнь Ким Чен Ира была жизнь пламенная, которая отдана ради Родины и нации как свеч. Была великая жизнь самоотверженного служения. Невзирая на всякие репрессии и помехи со стороны внутренних и внешних реакционеров, в прошлом наша ассоциация корейских граждан в Японии развивалась в организацию зарубежных корейцев чучейского типа, а корейцы в Японии стойко прошли по пути любви к нации и Родине. Это немыслимо было в отрыве от мудрого руководства великого Ким Чен Ира. Ассоциация корейских граждан в Японии представляет собой патриотическое наследие великого Ким Ир Сена. Своим пламенным патриотическим служением Ким Чен Ир развил ее как организацию пионеров-патриотов и образцовую организацию зарубежных корейцев в мире, надежно защитил жизнь корейцев в Японии. Он защитник нашей судьбы и вечной солнце. Путь его самоотверженного служения Ассоциации корейских граждан в Японии и корейцам в Японии сегодня блестяще продолжается высшим руководителем Ким Чен Ыном. В отражении единодушного пожелания всех работников Ассоциации корейских граждан в Японии и корейцев в Японии воздают дань бессмертия великому Ким Чен Иру, представляющему собой солнце. Я от души желаю высшему руководителю Ким Чен Ыну доброго здоровья, отметил Хо Чонг Ман.